Глава 19. Прийти в себя никак не выходит. Разволновалась сильно, ноги словно ватные, сердцебиение учащенное, легкий гул в ушах и руки дрожат. Да что там, я вся как осиновый лист на ветру. Умом понимаю, Наиль прекрасно справился с возникшей на дороге аварийной ситуацией. Тем не менее, от этого легче не становится. Я тот человек, на примере которого можно рассказывать о сравнительной безопасности авиации. 2 года работы, столько же частых путешествий с мужем и подругами и ни одной действительно аварийной ситуации на борту. Зато 2 автокатастрофы в запасе. Воронка воспоминаний меня знатно затягивает, поэтому я не решаюсь даже пробовать учиться водить. Не мое. Боюсь испугаться и бросить управление. Впервые несчастье случилось, когда мы с папой ехали от моего репетитора по итальянскому языку. Стиль вождения у моего родителя всегда был размеренный. Думаю, он и скорость превышал очень редко. Однако это не помогло. Пьяный мужчина выехал на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению. После я почти месяц провела в больнице. Рассечение скальпа, сильный ушиб грудной клетки и перелом ноги. Папа сильно переживал по этому поводу, хотя вины его вовсе не было. На дороге случиться разное может. Он умер примерно через год после того случая. Мама тогда сказала, что это я его довела. Дескать, если бы из-за меня не переживал, все с ним нормально бы было. Знаю, что обвинения притянуты за уши, но все равно неприятно. 2-й раз случился 1,5 года назад. Мы с Мишей возвращались из загородного дома его родителей. Он скорость превысил. Значительно. Нас подрезал проносящийся мимо такой же любитель острых ощущений, и мы вылетели с трассы. Несмотря на то, что машина перевернулась, отделались мы легко. Из увечий у меня только рассечение брови было и легкое сотрясение мозга. У Миши испуг. Высокий класс безопасности авто сыграл немалую роль. Теперь я очень сильно боюсь любых нестандартных ситуаций на дороге. Едва ли не до остановки сердца. Наиль бесшумно выходит на кухню, где я как раз воду пью. «Как ты себя чувствуешь?» — интересуется. Мне требуется 5 секунд, чтобы понять смысл его вопроса. «Ты бледная», — уточняет для ускорения моих мыслей. «Снова?» Приложив руку к ключицам, тяжело выдыхаю. «Уже нормально. Немного переволновалась. Излишняя бравада мне не свойственна. Однако по необъяснимым причинам мне не хочется в глазах мужчины выглядеть инфантильной курицей». «Я так и понял». Смотрит на меня оценивающе с кривой улыбкой на губах. Проходит вглубь комнаты и место за столом занимает, складывает руки перед собой. Я залипаю взглядом на его ровные длинные пальцы. Никакого сексуального подтекста, просто нравится мне визуально. Он вообще лихо поднялся в рейтинге моего личного восприятия. Несмотря на свое потрясение, уловила его сдержанность и уверенность в себе. Поразилась степени самообладания. Он словно ямку на дороге объехал. Небо и земля по сравнению с теми истериками, что Миша мне 3 недели после аварии закатывал. Я на 30 градусах вашу... Слегка запоздала, вспоминаю о его просьбе перейти на «ты». Твою рубашку постирала. Ткань не испортится. Отчитываюсь ему. Поднявшись ко мне, он сорочку свою решил застирать, но вышло только хуже. Пришлось помогать. Не знаю, можно ли было... Но я и на сушку поставила. Говорю с ним на автомате. Сама от себя не ожидала, что растеряюсь так сильно. Он не отвечает, и я продолжаю. Еды у меня нет, извини. Открываю холодильник и разглядываю полки пустые. Только утром ревизию устроила. Порадовало мусорное ведро. Есть молоко, тушеная фасоль и салат из свежих овощей и зелени. У Андрея странное представление о моем рационе. Я не шла на контакт, и он на свой вкус привозит еду. «Я очень люблю молочную кашу», — хрипло произносит он и коротко усмехается. «Ты серьезно сейчас?» Оборачиваюсь к нему, в глаза заглядываю. У Пименовых стол от еды валился. Витя шашлыков в гору нажарил. Наиль, насколько я заметить смогла, ничего не ел. Так сильно каши хотелось. «Более чем. Приготовишь?» Звучит как вызов. Он дразнит, склоняет голову на бок и ослепительно улыбается. Неосознанно иду на поводу. Кукурузную с корицей и апельсиновой цедрой. Уверен, это будет волшебно. Его голос звучит искренне и немного игриво. Смущение, которое вызывает во мне Наиль, прожигая взглядом, в любой другой ситуации, не вызвало бы во мне такого дискомфорта. Сейчас же эмоциональный дисбаланс дает о себе знать. Необходимо отвлечься. На полном серьезе решаю приготовить то, что он просит. С меня не убудет, зато не придется сидеть рядом с ним в неловком молчании. То, как технично он напросился в гости, вызывает у меня недоумение. Вроде никого не ждала, но как можно отказать человеку, который тебе жизнь спас? Пока я достаю молоко из холодильника и пакетики с крупой из кухонного шкафа, он находит взглядом мои учебные пособия. Оставила их с утра на столе, когда за завтраком занималась. «Ты реально стюардессой работала?» — настороженно спрашивает он. «Да, что тебя удивляет?» «Интересная, наверное, работа», — размышляет задумчиво, листает одну из брошюр. «Почему арабские страны? Планируешь там познакомиться с богатым и влиятельным мужчиной?» Его взгляд затылок мне прожигает. «Какая банальщина!» Невольно смеюсь. Я столько раз слышала подобные вещи. Там замечательные условия труда и оплата. За пару лет можно накопить на квартиру. У нас столько экипажу не платят. Выдаю как на духу. Пищала от радости, когда меня приняли на работу в Emirates. На тот момент я была совершенно неискушенной достатком. Напротив, после того, как Леня по-крупному встрял, нам денег стало катастрофически не хватать. А тут, если бы я не перечисляла почти всю зарплату родным, то тоже бы накопила себе на жилье. Куча ограничений и отсутствие сна по несколько дней. Отрывая взгляд от плиты, оборачиваюсь. В глазах Наили горит любопытство. Как по мне, оно того стоит. Его взгляд становится пристальным настолько, что поежиться хочется. И после замужества твое мнение не изменилось? Когда одно колечко стоит как месяцы тяжелого труда? Ты снова на корысть намекаешь. Доля правды в твоих словах есть, но не все так просто. Качаю головой. Понимаешь, деньги мужа и независимость никак не сравнить. Работая, я чувствовала себя свободной, смотрела мир, общалась с интересными людьми и развивалась в конце концов. Мы регулярно курсы интересные проходили, психология, кинесика, наука о языке тела и его частей, языковая переподготовка. У него такая заразительная улыбка, смотрю и молоко забываю, но в последний момент успеваю отвернуться и поднять небольшую кастрюлю с плиты. Слово за слово, и мы с ним начинаем подробно обсуждать мою прошлую работу. Такое чувство, что Наилю интересно знать все. Сама не замечаю, как рассказываю ему и о самых необычных аэропортах, в которых удалось побывать, и о том, как мы с девочками на длительных перелетах отдыхали по очереди на заранее забронированных для этого местах. Мне очень нравилось. Признаюсь, с тоской вспоминаю то время. Если задуматься, я многим ради мужа пожертвовала. И зря. Так, все готово. Ты точно есть будешь? Кто не рискует, тот не тоскует. Плавно откидывается на спинку стула. И что-то мне подсказывает, хозяйка ты неплохая. Взглядом помещение обводит. Намекает на идеальную чистоту? Так секрет прост. Для себя я не готовлю. Если тебе так нравилось прошлое место работы, почему ты решила в Катар отправиться? Могла бы вернуться в Эмираты. Хочу что-то новое попробовать. Боюсь, что о Мише напоминать многое будет. Мы ведь на борту познакомились, но о таком чужому человеку не скажешь. В Катаре значительно жестче контроль. Подписав с ними 5-летний контракт, мне придется некоторые ограничения ощутить. Например? Они контролируют переписки сотрудников, ничего не должно компрометировать компанию, запрещается выходить замуж, пока срок контракта не истечет. Наиль закашливается, выглядит удивленным. Для убедительности киваю, мол, ты не ослышался, так и есть. «Ты замужем?» — напоминает мне сознанием дела. «Ну так я разведусь, якобы с твоей помощью. Не могу скрыть легкого сарказма в голосе. Обижать его совсем не хочу. Просто выглядит это странно. Витя в меня мертвой хваткой вцепился, но, если честно, мне такая затея не нравится. Сама себе адвоката подыскала. Обговорили с ним основные вопросы уже». Наиль только рот открывает. Представляю, каким едким будет ответ, но он не успевает ничего сказать. У меня звонит телефон. Валентин Федорович. Принимаю вызов и к окну направляюсь. Представляю, как он меня отчитает за то, что позвала в его квартиру постороннего мужчину. Вполне могли донести, что не одна поднималась. Но ошибаюсь. Поздоровавшись, он приглашает меня на прием, организуемый его компанией. Посещение подобных мероприятий для меня редкостью не было, но сейчас что там делать? Раньше я всегда Мишу сопровождала, а теперь зачем? В качестве кого мне там быть? Выступать в качестве ядоприемника для свекрови не хочется. Ее хлебом не корми и дай сказать мне какую-то гадость. А Дэна, посмотри, это Филипп Орлов, одноклассник Мишеньки. Рядом его невеста Катерина, прекрасная девушка, Оксфорд окончила. А вот там, обычно высокомерным кивком указывала на новый объект для подражания, Милана Савельева. Миша с ней в школе встречался. Такая пара замечательная была. Я представляла, как они мне внуков красивых подарят. Такие речи из нее могли литься часами. Избавляла меня от участия быть облитой помоями только появление мужа. При нем маменька так себя не вела. Стараюсь вежливо отказать дедушке своего все еще мужа, но он необычайно настойчив. «Адена, моя дорогая, ты обидишь меня, если откажешь. Бьет по-живому. Мой водитель заедет за тобой завтра к 7. Будь готова». Он сбрасывает звонок. А из меня словно воздух весь выпускают. Настроение, с таким трудом поднятое Наилем, к черту летит. С отвращением думаю о новом для себя испытании. Так увлекаюсь, что не сразу замечаю, настроение моего гостя меняется. Он становится мрачным и напряженным. Веселье, которое только что от него исходило, исчезает.